Сегодня мы продолжим с вами статью, заканчиваем, вернее, с вами статью «Каббала и философия». У нас осталось всего два тут маленьких пункта. После этого мы перейдем с вами к статье «Внутреннее созерцание». Это уже из Талмуда Сарасферот. Так мы с вами потихоньку прогоняем весь материал, который идет по программе Академии Каббалы. Я здесь, откровенно говоря, не вмешиваюсь ни в какой учебный процесс. Он устанавливается нашим общим собранием, людьми, которые ответственны за это, а я только выполняю их, так сказать, указания. Так что мы с вами сейчас продолжаем пока еще этот материал «Сравнительный анализ Каббалы и философии». Раздел, который называется «Святая сосуды». Поскольку Каббала – реальная наука, то она ведет реальное постижение мироздания, когда невозможно опровергнуть факт никаким вопросом. Почему? Потому что, во-первых, постигающий постигает природу не в той мере, в которой он постигает ее только своим разумом, как в нашем мире, или теми ограниченными возможностями, которые есть у него. То есть он не входит в саму природу внутрь ее и не адаптирует ее к себе и себя к ней. Он не сливается с природой, так как мы делаем это во внешнем, в духовном мире. А он извне, ученый в нашем мире, он извне изучает природу. В то время как природа духовного мира, она изучается внутри нас. Нету вне нас природы духовного мира. Мы с вами уже говорили о том, что все мироздание, оно ощущается внутри нас. И поэтому когда мы меняемся, меняется это мироздание. И это мироздание, которое внутри нас, мы его ощущаем, мы его можем измерить своими же свойствами, мы понимаем все в нем противоположные явления, каким образом они не соответствуют другу или соответствуют. То есть все находится внутри нас, в наших ощущениях. И накладывается на этом наш разум. И поэтому мы являемся полностью как бы хозяевами того объема, который исследуем, который ощущаем. Мы его пропускаем через себя, он находится в нас, мы его ощущаем сквозным. И поэтому духовное постижение, оно абсолютно достоверное. Потому что ты – это то, что ты постигаешь, и другого быть не может никогда и никак. Это не как в нашем мире, что через какие-то годы приходит вместо Ньютона Эйнштейн, и начинает свою физику. И там еще кто-то, допустим, Фридман, или еще кто-то, и еще какую-то свою физику. Нет такого здесь. Здесь все время раскрывается внутри человека. Его внутренние исправленные свойства, они называются этим духовным миром, высшим мирозданием, и человек на себе это все определяет, ощущает. Поэтому реальное постижение мироздания – и нельзя его опровергнуть никак, потому что вопроса даже об опровержении нет. Если каббалисты исследуют какую-то в себе, какое-то явление, какую-то силу, какое-то действие, то они описывают это из своего постижения. И поэтому те, кто постигает какую-то ступень на лестнице постижения от нашего мира до мира бесконечности, они углубляются внутрь материи больше, больше, больше. Они, как они углубляются? Они себя исправляют все больше, больше и больше. И поэтому и постигают этот мир. В итоге получается так. Вот здесь вот находится точка моего «я». За мной находится весь мой огромный эгоизм. И в той мере, в которой я его исправляю, а здесь снаружи находится свет. И в той мере, в которой я этот эгоизм исправляю, вот так вот по таким вот долькам, постепенным, так я и ощущаю эти миры. Мир Асия, Яцира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. И когда полностью все заканчиваю, то мир бесконечности. Так я это и ощущаю. По мере исправления своего эгоизма. На авиюте, на его толщине. 0, 1, 2, 3, 4. И когда все складывается, то и 5. Практически 5-го уже нет уровня, но он суммарный. Мир бесконечности представляет собой просто сумму всех остальных миров. Он их связывает вместе. Поэтому и происходит, как бы еще есть и пятая ступень. Вот. Всего миров этих 5. кроме мира бесконечности, до 120 поднять 5 ступеней в них. Каждый из них делится еще на 5 подчастей. И таким образом мы идем вперед. То есть в той мере, в которой я в себе исправил часть эту в подобии свету, что она подобна свету, в той мере я ощущаю вот эту вот свою часть, как мир осия, первый мой духовный мир. И он внутри меня. Он внутри меня. Мое «я» стоит только между светом и этим постижением. Поэтому здесь не может быть никаких иллюзий, чего-то неверно понятого. Это абсолютно верное постижение. Единственная проблема только в том, что, как мы с вами когда-то говорили, но мы еще с вами будем говорить, в статье, которая называется «Введение в книгу Зоар», «Маволи Сефера Зоар». Я напишу все-таки на иврите, потому что по-русски его могут по-другому перевести. «Маволи Зоар». Так вот, в этой статье Бааль Сулам нам описывает, каким образом мы постигаем мироздание, как мы его раздвигаем, как мы в него проникаем, как его постигаем все внутри себя. И поэтому единственное, что какая проблема есть у каббалиста, чтобы он говорил только о том, что постигает. Есть такие, которые говорят о том, что они постигают, и немножко как бы говорят о том, что, наверное, это и так же и в других мирах. Вот тут вот были у нас такие несколько примеров плохих в нашей истории, когда и Бааль Сулам критикует такие примеры. Был такой каббалист и очень большой, кстати говоря, и глубокий, имя которому Рашаш. Не Рабаш мой учитель, а Рашаш. Он жил уже давно, несколько сот лет назад. Так вот он, у него Бааль Сулам берет за пример того, как он немножко там, немножко запутал нас, потому что начал объяснять о той ступени мироздания, которую еще не ощутил. Но дай Бог нам достичь той ступени, на которую он поднялся. Это был очень великий каббалист. Просто для примера я говорю. То есть, но то, что постигается, постигается абсолютно достоверно. И поэтому духовное постижение, оно абсолютно верное, оно не может никоим образом измениться. Не может вместо одной физики прийти другая, принимая в внимание какие-то новые открытия, там, скорости, перемещения, микрофизика, там, макро. Здесь такого нет. Здесь все постигается. И кроме того, когда мы постигаем, то объясняют нам каббалисты, что мы постигаем внутри сосуда. Внутри сосуда, только лишь в мере подобия света и сосуда. Поэтому нет никаких здесь больше возможностей где-то ошибиться. И вот он дальше говорит нам, Бааль Сулам, все мироздание состоит из сосуда, желания и света, наслаждения. Различие между сосудом и светом проявляется в первом же творении, отделившемся от высшей силы. Первое творение более наполненное и более тонкое по сравнению с любым, следующим за ним. Мы с вами изучали это в четырех стадиях развития желания. И получается так, что вот этот вот сосуд, который создал свет, он и является мерой этого желания, мерой этого постижения. Основа измерения наслаждения является желание его получить. Тот факт, что желание жаждет получить больше, ощущается им при наполнении как большее наслаждение. Поэтому мы различаем в первом творении, в желании получать две категории. Суть получающего, то есть желание само, желание, основа его сути, сосуд получения блага и суть получаемого блага. Свет Творца, всегда исходящий к творению от Творца. Все мироздание и любая его часть непременно состоит из двух качеств. Желание получать и желание насладить. Здесь желание получать, а здесь у Творца желание насладить. и они проникают друг в друга. Эти два качества являются составными, основными качествами творения. Других, в принципе, и нет. Есть только Творец и творение, и возможность подобия от творения к Творцу. И поэтому оно названо творением, это желание получать, потому что его нет в высшей силе. Потому что само действие творения называется брия. Брия – это сотворение. Происходит оно от слова бар. Брия – это от слова бар. Бар – это вне. То есть оно указывает на то, что происходит вне Творца. И потому она названа творением, то, чего нет в высшей силе, вне Творца. А получаемое изобилие непременно является частью Творца, свет. И поэтому существует огромное расстояние между вновь созданным телом, это желание называется в том числе и телом в Каббале, не путать, естественно, с нашим телом, животным, и между получаемым изобилием, потому что что происходит вообще в итоге исправления Кли? Происходит вообще совершенно потрясающее событие. Внутрь творения входит, наполняет его, облачается Творец. В мере подобия творения Творцу. Это то, чего мы и должны с вами достичь. И второй вопрос, который мы сегодня должны с вами... Уже приходят вопросы? Да. По этой теме? Да. Тогда давай. Вот по теме как раз «Свет и Кли» спрашивает группа из Белоруссии. Кроме «Света и Кли» ничего нет. Тогда что такое «Я человека», которое находится между «Светом и Кли»? Какова его материя? Это действительно очень хороший вопрос. Очень сложный. Потому что если есть Творец, и когда-то не было никого, кроме Него, от Него вышел свет, и все исходит от этого света, значит, есть у нас Творец, есть свет, который исходит от Него, этот свет строит под себя Кли, тоже следует из света. И на этом, мы говорим, все заканчивается, ничего больше нет. Даже если Кли потом будет как-то реагировать, хочу, не хочу, так, сяк, все равно это исходит от Творца. Хоть 20, хоть 120 действий пускай пройдет, все равно это исходит от Творца. А если так, то все это делает Творец. Где же я, человека? Они правильно спрашивают. Где я? Вернее, мое я. Это вопрос. Потому что в нашем мире мы постепенно обнаруживаем, благодаря в основном генетикам, что мы все управляемы, все в нас заранее задано, все зависит от свойств, от наших генов, которые диктуют нам свойства крови, свойства всевозможные физические, нравственные, все склады ума и всевозможных наших желаний. Короче, все-все задано у человека. Если бы мы еще далее смогли бы зайти в материю, мы убедились бы, что вообще Кли это снизошло с мира бесконечности до нашего мира. И в нашем мире мы здесь находимся со всеми ступеньками, которые прошли. И в нас эти ступеньки сейчас разворачиваются постепенно, чтобы вернуть нас обратно. Вот так вот. Спирально они в нас сейчас вложены и постепенно разворачиваясь, заставляют нас все действия вот эти вот пройти. Так что ничего в нас вообще, ни в наших действиях, ни в разуме, ни в мыслях, ни в желаниях, ни в каких-то поступках, ни в каких-то случайностей якобы, ничего не происходит, зависящего от нас, того, что делаем мы. То есть мы просто сами не знаем, насколько мы, вот как я сейчас скручу рукой и вам что-то объясняю, насколько во мне существует программа, которая запускает это все во мне и таким образом меня просто вот делает такой куклой, которая вам что-то объясняет. А вы там киваете головой, потому что в вас тоже запущена программа, чтобы вот так вот сидеть, слушать меня и кивать головой. Вот и все. Где же тогда мое «я»? Откуда оно вообще может появиться, если все вот так детерминировано, абсолютно все замкнуто? Вопрос очень хороший. Для того, чтобы появилась свобода воли, надо, чтобы не было влияния власти ни света и ни сосуда. А чтобы было что-то третье, я, мое, между ними. Как это я, мое, может быть? Оно появляется тогда, когда во мне есть возможность равнодействия, как угодно поступать, используя свойства сосуда, используя свойства света. Совершенно независимо друг от друга. А свойство света давать, свойство сосуда получать. Если я буду независим абсолютно от двух их, и получения, и отдачи, если я смогу делать или получение, или отдачу, как я хочу, тогда я буду перемещаться в этом пространстве между Творцом или созданным им желанием, как угодно. Как сделать, чтобы я был таким? В этом самая главная задача Творца. Создать творение со свободой воли. Иначе это не творение. Если во мне существует только желание, которое создано светом, то это я еще не считаюсь брия. Я еще не нахожусь вне Творца. Я полностью подчинен им. Когда начинается человек, когда заканчивается неживой, растительный, животный уровень развития, и затем возникает уровень развития, который вообще не относится никак к инстинктивной, к естественной природе. Если мы берем природу неживая, растительная, животная и человек. И в человеке мы тоже делим на уровни неживая, растительное, животное и человек. Есть люди в нашем мире, которые, говорит Баля Сулам, которые действуют только согласно тому, как действует общество, мир, совершенно не принимая во внимание ничего из каких-то своих собственных выражений, поступков. У них нет совершенно никакого своего собственного движения. Они называются духовно неживыми, мертвыми. Это практически все, кто не занимается каббалой. Просто существует в нашем мире. Все остальные, которые занимаются каббалой, несколько тысяч или миллионов уже может быть людей таких, они уже относятся к духовно растущим, уже растительный уровень желания. Потому что они пытаются найти свое собственное выражение в действиях. Они не согласны с программой Творца, они не согласны быть запускаемыми, они хотят быть свободными, они хотят четко знать в первую очередь, кто я и в чем заключается моя жизнь, ее смысл. Когда человек спрашивает о смысле жизни, он выходит этим из уровня неживого на уровень растительный. Потому что у него появляется уже, как у растения, свое движение к солнцу. Ночью закрывается, днем раскрывается, к дождю. Впитывает в себя какие-то минералы из почвы. Впитывает влагу из воздуха. И таким образом сам растет. Выбирает из полезное, выталкивает из себя вредное. И таким образом растет. Вот это вот движение, оно уже основано на осознании необходимости роста, как у растения, так и у человека в нашем мире, который начинает себя развивать под воздействием науки Каббала. То есть, в первую очередь, у него начинается все с осознания зла. Какие явления, желания, мысли являются полезными и какими вредными. Для чего и для кого? Для себя, для меня. Что значит для себя и для меня? Чтобы я был свободным. Это самое главное. Свобода воли. Потому что после этого только можно говорить, а что ты с ней делаешь, как ты поступаешь. Так вот, к этому надо привести. Каким образом это сделал Творец? С помощью разбиения двух этих сил. Света и сосуда. Он их так разбил, что они смешались друг с другом. Желание отдавать и желание получать. Смешались друг с другом. Было это желание Творец и это творение. Желание отдавать Творец, желание получать творение. Разбились и смешались вместе. Они были крайне удалены друг от друга, не могли соприкоснуться друг с другом. А Творец их смешал в так называемом явлении, действии, называемом швирата-килим, разбиение сосуда. И получилось так, что свойство отдачи вошло в свойство получения, давать плюс получать, а свойство получения вошло в свойство отдачи. И получилось тоже тут давать плюс получать. Таким образом, получилось, что Творец состоит из желаний творения, и творение состоит из желания Творца. Как Творец, состоящий из двух желаний своего отдавать и желания творения получать, строит из этого желания миры, через которые, понимая, что желает творение и в каком состоянии находится, может на него воздействовать. Творение, когда вобрало в себя свойства Творца, она состоит из двух свойств. И теперь между этими двумя свойствами может выбирать, чего нужно, что лучше, что хуже, для чего, когда и так далее. Выбирая из этих двух свойств, мы строим из себя третье свойство, которое называется «человек», состоящий из двух – давать плюс получать. Но я выбираю вот эту вот функцию, давайте начертим большой буквой, все-таки она непростая, вот эту вот функцию, по которой давать и получать во мне будут вместе соединены в таком виде, в котором я буду равен Творцу. И миры так устроены, чтобы привести меня к этому. В итоге получается, что все миры аннулируются, и человек достигает свойства Творца. Еще раз, каким образом? Тем, что у него получается внутри свойство давать и получать, и между этими двумя свойствами он как на коромысле. Выбирает, что же лучше, одно или другое, отдавать или получать, какое из них перевесит. И в каждый момент своего времени, в течение своей жизни, человек начинает видеть, что он находится вот в этой точке равновесия. Он должен сказать, ради меня создан весь мир, то, что получено мною до сегодняшнего момента, и то, что я сейчас осознаю, чувствую и думаю, это все для того, чтобы сейчас мне выбрать каким-то своим усилием, чтобы свойство давать перевесило свойство получать. Стало бы во мне более важным. Еще хороший вопрос есть? Вот теперь вопрос о том, есть ли свобода выбора у Творца. Лариса из Минска спрашивает. У Творца свободы выбора нет. Обладает ли Творец разумом, чувствами, свободой воли? Мог ли он создавать, есть ли у него возможность выбора, создавать творение или нет? И вообще, является ли совершенным состояние света без кли? Тут несколько таких вопросов. Хорошо. Хорошие вопросы. Обладает ли Творец различными разумом, чувствами, разумом и чувствами. Свободой воли. Если бы Творец не обладал всем тем, чем обладаем мы, то он бы не смог создать это в нас. Давайте начнем с этого. Нет ничего такого, что я могу дать, если у меня этого изначально нет. Так что все, что есть в нас, что угодно, то же самое есть в Творце. Только в нем это находится в правильном ключе, потому что все исходит из свойства отдачи и любви. являющийся его основой, природой. А у нас это облачено уже в противоположную природу, и поэтому имеет свои другие совершенно внешние формы. Свободой воли обладает ли Творец? Не обладает свободой воли. Свобода воли может быть только там, где есть возможность поступать так или иначе. У Творца свободы воли нет. И у нас тоже не будет свободы воли, после того, как мы все исправим. Потому что свобода воли – это, вы понимаете, мы немножко этого в нашем мире не понимаем, что свобода воли, она исходит из незнания, из несовершенства, из неисправленности, из возможности поступать так или иначе. А если так или иначе, если есть выбор, значит, что-то из этого правильно, а что-то из этого неправильно. И выбор сам он не в том, чтобы выбрать из двух состояний, что я хочу. Нет. Из двух состояний нельзя выбрать, что я хочу, если бы это был правильный выбор. Потому что состояние какое-то только одно из них верное. Два состояния верными быть не могут. Свобода воли у меня возникает не в том, чтобы выбрать какое угодно состояние, я свободен, я хочу это или я хочу это. Если я говорю о том, что я хочу это или я хочу это, значит, я не знаю, что я хочу. Я еще не выбрал у себя внутри. У меня еще отсутствует анализ того, а что мне надо. Это только в нашем мире нам кажется, что свобода вот в этом заключается. Это глупость. Свобода воли заключается в том, чтобы иметь возможность узнать, а что называется истинной, и выбрать именно ее. После того, как ты узнаешь, что это она, ты ее выбираешь. Поэтому в чем заключается свобода воли в нашем случае? Подставить себя под влияние группы, получить от нее ценности, ее ценности, оценку ценностей в мире и так далее, чтобы она мне разложила по полочкам, так сказать, творец, творение, жизнь, как и так, по каким ступеням важности, чтобы во мне это, чтобы во мне это отобразилось. Разве это свобода? Группа мне будет навязывать сейчас какие-то свои мысли. Кто они такие? Я что, убежал от этого, от всего мира, чтобы воткнуться среди каких-то там нескольких сотен человек, которые... Почему я должен подминать себя под них? Прогибать себя под них. А потому что через группу, если они связаны между собой, они вам выявляют свойства света. И вы никогда, никогда не найдете другого состояния, кроме как свободное ваше, желательное включение в группу. Потому что свойство света, оно это единственное истинное. То есть, надо, конечно, вам будет еще подумать над этим вопросом, но решение о свободе воли, оно сводится к решению включиться в группу. Взять от них оценку важности, ценности Творца и достижения цели. А не в том, что я выбираю, что мне придется. В таком случае я остаюсь с тем же вопросом, на основании чего я выбрал. Если я точно проникаю вглубь вещей и узнаю, что верно, у меня вопрос о выборе уже не стоит. То есть вопрос не в выборе, что выбирать. Вопрос стоит всегда в средстве. Какое средство выбрать правильное, чтобы достичь истины? Ну хорошо, спросила Лариса из Минска. Был ли Творец выбор создавать творение или нет? Никакого выбора, как я уже говорю, перед ним не стояло. В таком случае, как мы объясняем, можно ли назвать совершенным состояние, когда есть только свет, но нет кли? А это не состояние. Потому что, когда есть свет, а нет кли, мы не можем говорить о свете. Мы можем говорить о свете, только исходя из того, как он ощущается в творении. Вне творения нету света. Мы не ощущаем, что вне нас. Мы всегда ощущаем только то, что в нас. Еще один вопрос. Hardpoint, точка в сердце из штата Кентукки, Соединенные Штаты, спрашивает, а почему исправление предусмотрено только однократно во всей бесконечности? А многократное исправление, я не понял. Что значит снова, снова падать, снова исправляться, снова падать, снова исправляться? Это он имеет в виду? Наверное. То есть, да? Я так понимаю, что есть бесконечность, и, наверное, в бесконечности может быть множество каких-то процессов исправления. Нет, ну вот замыслом так, как творения мы нарисовали, предусмотр... так как мы нарисовали, смотри, дорогой. Вот как мы нарисовали. Постепенно мы исправляем, исправляем, исправляем. Вот это вот наше кли. Вот это вот мое кли. Или душа. Я ее постепенно исправляю. Когда я достигаю полного исправления, вот до самого конца. Вот с самого начала. Да? Называется, что я полностью все исправил. Тогда вот такое состояние полного абсолютного исправления называется полное исправление. Больше исправлять нечего. Такое состояние называется гмар-тикун. А состояние внутри кли – мир бесконечности. Никакого нет конца. Бесконечность – от слова «нет конца». Без конца. И в таком случае мне больше нечего исправлять. Внутри меня находится весь свет, я полностью исправил, я полностью равен Творцу. Что и требовалось. Давайте мы с вами посмотрим сейчас какой-нибудь клип интересный и перейдем к следующему разделу. Вы все-таки говорите, что за нами стоит некий мир, да? Некие силы, которые... Так я понял, что они живут как бы вместе с нами или за нами, какая-то такой мир, да? И вот я хочу понять, эти силы, они, так сказать, они как бы сами по себе могут что-то делать? Или все-таки они делают только то, что мы как бы их заставляем делать? Вот именно. Эти силы, они постоянны. Они не меняются. Поэтому они-то и совершенны. Это силы природы, которые не меняются абсолютно. На все происходящее влияем только мы. Мы своими поступками, своими мыслями, в основном своими мыслями, а еще более своим отношением друг к другу. Потому что в отношениях между собой там проявляется между нами самый главный эгоизм, а вся природа, она альтруистична. И здесь мы находимся в абсолютной противоположности, в противостоянии с природой. И вот это противостояние, оно постоянно нас толкает вниз. Все в мире является отражением поступков человека. Ничего нет, нет никакого боженьки, который вдруг будет тебя любить, и вдруг будет тебя наказывать, перед которым ты должен плакать или кого-то просить. Нет ничего и никого. Это природа. Так же, как к закону всемирного тяготения. Можете плакать, можете не плакать. Это не изменится он. Так и вся остальная природа. Высшая, низшая, неважно какая. Поэтому но с другой стороны, в этом-то и трагедия, потому что мы должны себя изменить, свои поступки. И только в таком случае мир станет лучше. Моя цель, чтобы можно было человечеству показать, что на самом деле вот эта система существует. Замкнутая система вокруг нас, в которой находимся мы. И если мы меняем свои поступки, меняется система на нас, определяет наше существование в этом мире, вне этого мира. Вне тела, когда мы существуем, снова возвращаемся в этот мир, в эту жизнь, снова покидаем и так далее. Все зависит только от наших поступков, вернее, от наших связей между собой. В этом все наше противостояние с природой. Что такое свобода? Нет у человека никакой свободы воли. Каббалист раскрывает, что на самом деле все люди рабы в нашем мире. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе, да? Глупые провокации. Товарищ, ты сегодня вечером, внучек, пойдешь в театр. Пошел бы в кино? Нет. Мы продолжаем последнюю главу из статьи «Сравнительный анализ Каббалы и философии», которая называется «Как духовное может породить материальное». На первый взгляд трудно понять, как духовное может породить материальное и поддерживать нечто материальное. Но это трудно понять только если рассматривать духовное как никоим образом не связанное с материальным. А если взять за основу мнение каббалистов, постигающих, что любое качество духовное похоже на качество материального, то выходит, что они близкие между собой, и нет между ними различий, кроме как в материи. У духовного материя духовна, у материального материя материально, вещественно. Однако все качества, действующие в духовной материи, действуют и в материальной, вещественной материи. То есть, что он хочет сказать этим Баля-Сулам? Наши оба мира, высший мир и наш мир, они абсолютно подобны во всех своих деталях. Вот все, что бы вы только могли бы представить сегодня, 2-5 тысяч лет назад, неважно, из нашей обычной природы, я не говорю о тех, может быть, игрушках, которые мы выдумаем еще через там, пару десятков лет, искусственных. Я говорю о том, как человек в мире, животные, природа, все, что вокруг нас, вся эта вселенная, и как мы устроены природным образом, человек, дом, одежда, семья и так далее, более-менее. Вот все эти объекты, явления, силы, явления, случаи, которые происходят с нами, все-все, что есть в нашем мире, как мы с вами, в общем-то, когда-то уже не раз говорили, но мы и сегодня будем продолжать вот во второй части нашей беседы, все это нисходит с высшего мира. Эти два мира абсолютно параллельны. Поэтому каббалисты, которые постигают высший мир, они, как бы глядя из высшего мира в наш мир, это глаз, да? Вот как он смотрит вниз, так? Они нам и описывают вместо словами нашего мира высший мир, потому что эти оба мира абсолютно параллельны, абсолютно идентичны, разница только в материи. Но эта разница потрясающая, потому что духовную материю мы не воспринимаем, в наших органах чувств не ощущается. Мы до этого должны их изменить. Мы должны смотреть тогда не в себя, что мне будет. Мне. А на отдачу. На отдачу это вне. Как только человек на это перестраивается... Естественно, что это невозможно сделать нашими обычными усилиями. Даже пожелать такого, не знаю, можно только врагу, да? Но если человек перестраивается на это, то он мгновенно начинает ощущать себя в мире, в котором можно все. Так вот, и тогда он начинает ощущать высший мир. То есть разница между нашим миром и внешним миром в материи, то есть в желании. Желание. Это вся разница. Здесь желание эгоистическое, здесь желание отдачи. Вот в чем заключается разница между нашим и высшим миром. Поэтому одевается духовное в материальное, но присутствует в материальном. Только если ты находишься в материальном, ты этого духовного ощущать не можешь. В понимании связи духовного и материального есть три ошибочных утверждения. Какое? Первое. Сила разумной мысли в человеке – это бессмертная душа, суть человека. Это совершенно неверно, потому что разум человека, он приобретается. И так же, как приобретается, может от него и уйти. Это не более чем обретение особых связей. Это не бессмертная какая-то субстанция. Далее, вторая ошибочная мысль о том, что тело – это продолжение и результат души. Ни в коем случае. Есть тело и есть душа. Наше животное тело – это абсолютнейшее животное, не имеет никакого отношения к душе. Человек может быть с душой, без души, в большом постижении духовного или совсем никто и ничто. Можно пересаживать органы, переливать кровь, можно делать все, что угодно. Нет никакой связи между душой и телом. Тела у всех абсолютно одинаковые. Души зависят от того, от каждого человека, что он с ней сделал на сегодняшний день. Поэтому тело умирает, ничего с ним не остается, оно гниет, и от него ничего не остается. Бали Сулам говорил всегда, когда у него спрашивали, ну а что же делать, когда надо будет хоронить? Он говорит, мне совершенно не важно, где вы будете меня хоронить, мне совершенно не важно, где вы зароете мешок с моими костями. Так он всегда говорил. То есть так относился к телу. И действительно, не думал об этом никак. Когда он умер, его ученики просто вспомнили, что он любил прогуливаться там на одном месте, на холмике на таком в Иерусалиме. Он любил вот там вот туда прогуливаться, выходить, там покурить трубку свою. И поэтому они его там похоронили. То есть абсолютное пренебрежение к телу, как к животному, которое тебе дано, для того, чтобы ты, исходя из него, находясь только в животном теле, раскрыл себе точку в сердце, развил ее в душу и перешел в нее существовать. То есть в свойство отдачи. А тело с радостью смотришь, как оно идет и кончает свой путь. Третье ошибочное представление. Духовные сущности являются простыми и несоставными. Эта проблема, мы с вами об этом будем говорить, не в сравнительном анализе Каббалы и философии, а в другой статье Бааля Сулама «О сути Каббалы и философии». Там он немножко об этом рассказывает больше, что значит несоставные или составные духовные сущности. Философы много об этом говорят, естественно, ничего об этом, в этом не понимая. Ну, философия, она, слава Богу, уходит уже из нашего мира. Видна ее ошибочность вообще такого подхода к миру, когда человек начинает из себя выдумывать какие-то мнимые явления, действия, представления, связи и выдавать их якобы за истину на основании ничего. То есть, если наука, она основывается на опытах, то философия ни на чем, просто на голых каких-то подтасовках. Так что здесь у Каббалы и философии существует огромная удаленность друг от друга, потому как духовные сущности, они являются составными, непростыми. Эти ошибочные предположения разрушены материалистической психологией, пишет Бааля Сулам. Материалистической психологией. Потому что это единственное, что существует в нашем мире относительно человека, которое основано на опыте. То есть, насколько мы понимаем или не понимаем природу человека, но если это четкая психология материалистическая, то она изучает, если только она не выходит за свои грани, то она изучает только то, что подвластно нашему опыту, исходя из опыта, мы делаем выводы и продолжаем таким образом изучение человека. В этом отношении то, что сделала материалистическая психология, хвала ей и уважение, потому что она этим просто сбросила философию с ее пьедестала, которую совершенно незаслуженно философы вообще брали на себя все тысячелетия. Якобы они являются высшими умами человечества, якобы они понимают что-то в мироздании. Слава Богу, на сегодня это все заканчивается, весь этот период тьмы и философской разнузданности. И начиная с этого периода, желающий постигнуть высшую управляющую силу может осуществить это, приложив усилия в использовании методики ее постижения, этой высшей силы, в науке Каббалу. А не обращаясь к философии, которая, в принципе, на сегодняшний день уже зарекомендовала себя как абсолютно несостоятельная. На этом мы с вами закончили. Конечно, это вкратце. Мы с вами изучали сравнительный анализ Каббалы и философии по краткой выдержке, которую я сделал. Тут она была переведена сначала с иврита на русский, потом еще я хорошенько ее прочесал, выбросил из нее очень многое, для того, чтобы просто мы смогли с вами уложиться в какой-то нормальный отрезок времени, а не размазать так, чтобы мы в середине уже не помнили, а когда мы вообще это начали и что мы делали. Сейчас мы с вами просмотрим еще один клип, и после этого перейдем ко второй части нашего урока. Пожалуйста, клип. Вопрос о том, что кто я есть и зачем я существую, и как дальше быть, он, наверное, все-таки ну, у каждого мыслящего человека. И вот в этом контексте, в контексте можно говорить о том, что многие люди, не зная этого, являются каббалистами. Нет, нет. Потому что каббалистом является человек, то есть, в котором существует этот вопрос уже на самой последней стадии. Ведь если я в жизни хочу денег, то я спрашиваю себя, смысл жизни в чем? В деньгах. И вот я начинаю работать и добиваться этого. Затем у меня смысл жизни, следующий этап эгоизма. Это после богатства. Это власть. Я отдаю себя все для того, чтобы захватить власть. Я готов поступить за деньгами, но для меня это смысл жизни. После власти почет, известность. Я готов тоже на все. И ради этого, затем знания. Как вроде бы абсолютно безграничные, абсолютно на самом деле кажущиеся нам такие альтруистические порывы, они наоборот самые эгоистические. И только после всего этого, когда я прошел и убедился в пустоте телесных наслаждений, материальных всевозможных, если я после этого уже чувствую, ну то где же и в чем же смысл жизни, тогда уже на самом пике эгоизма возникает у человека настоящее стремление, и он находит каббалу. Причем сам. Мы не ищем людей на самом деле. У нас распространение чисто пассивное. Потому что люди, которые действительно пожелают нас, они нас всегда найдут. Что такое я? Я – это я, а физическое тело – это вообще не мое. И это не я. Заменить мне мозг один на другой, и мое «я» останется. Я буду ощущать себя, как я, Женя. Или что-то изменится. Заменили мне лицо, поставили мне что-то такое, Аполлон. Да. Так, «я» выражается через этого Аполлона. Так где мое «я»? Оно где-то сбоку? Вне тела. Когда тело умирает, что тогда душа? Если ты уже находишься внутри своей души и из нее наблюдаешь мир, то тогда твое тело, ты видишь сам, оно как рубашка сейчас на тебе. Что происходит после смерти? Душа переселяется в другое тело. Я в этом существую. Кто не существует, не существует. Его душа попадает в рай или ад? Для тебя уготовлено на самом деле вечное совершенное состояние. Только ты его раскрой. Человек совершил самоубийство, что не выдержал какого-то там давления на себя, совершил самоубийство, прервал ту программу, которая ему была прописана. Долгая жизнь – это наказание или благословение? А я мог быть в предыдущих кругооборотах жизни королем? Почему-то все себя представляют королем. Сколько у человека реинкарнаций? Сколько надо. Quantum satis. Что каббала знает о летаргическом сне? Дай молотком по голове человеку, уйдет летаргический сон, допустим, грубо говоря, и все. Как будет выглядеть конец света? Станет ли моя собака в следующей жизни тигром? Она не станет никем, потому что нет души. То я не отвечаю за качество этих клипов. Как они нарезаны с вопросами и с ответами, обращайтесь к нашей... Я не отвечаю за качество этих клипов. Обращайтесь в наш видеоотдел, как они нарезают это. Но там еще есть много-много у них клипов разных. Вы можете зайти на наш сайт, естественно, оттуда их все скачивать, смотреть. Есть маленькие, есть большие, есть целые, конечно. Как вы знаете, там лекции, беседы, интервью. Все это для вас. Итак, мы с вами теперь приступаем ко второй части нашего урока. Мы закончили с вами на вторых частях предыдущих уроков введение в науку каббала. То есть статью, которая притворяет птиху. А теперь мы должны были бы приступить к птихе. Но по нашей программе, нашей каббалистической академии, мы с вами сначала должны пройти статью, которая называется «Внутреннее созерцание». Статья не маленькая, но вообще, конечно, стоит ее пройти перед углублением в науку каббала, в птиху. Она представляет собой часть из Талмуда Эсер-Сферот. В Талмуде Эсер-Сферот, это книга, которую написал Баля Сулам на все собрания сочинений Ари. Ари – это великий каббалист XVI века, основоположник современной каббалы, основоположник каббалы, которая говорит об исправлении душ, то есть то, что нам и надо. Баля Сулам написал на все его сочинения особый труд, называемый «Талмуд Эсер-Сферот» – «Учение о 10 сферотах». И разделил этот труд на 16 частей. Обычно он выходит в шеститомнике. 16 частей. Каждая часть разделена на раздел, в котором дается выдержки из сочинений Ари, затем пояснение и комментарии Баля Сулама. Это одна часть Талмуд Эсер-Сферот. Вторая часть Талмуд Эсер-Сферот называется обычно «Внутреннее созерцание». Там он, Баля Сулам, от себя рассказывает о том, что говорится в предыдущей части. Затем есть вопросы и ответы, и объяснение слов. И так каждая часть построена по такому принципу. Академический, четкий, простой принцип. То, что мы с вами сейчас будем изучать, внутреннее созерцание, это часть из первой части Талмуда Эсер-Сферот. Она очень нужная для общего развития человека, потому что в принципе в ней Баля Сулам говорит о нашем общем взгляде на себя, на мир, о том, вот согласно этим вопросам, как вы задавали, творец, творение, сам процесс творения, реакция творения на Творца, есть ли у Творца свобода воли или у творения, почему человечество таким образом существует, разделенное там на души и на тела, почему мы существуем в рамках времени, пространства, перемещения, что это вообще за мир такой, почему именно таким образом он устроен. Очень много вопросов. Вопрос о вознаграждении. Как мы можем в нашем мире каких-то там 20, 30, 40 лет в нем разумно просуществовать, заработать себе высший, духовный, бесконечный, вечный мир. Как это можно такое? То есть, где же пропорция какая-то? Где справедливость в этом деле? Даже если я бы работал тут с утра до вечера, страшно бы, прилагал бы ужасные усилия, все равно, 20-30 лет, моей разумной жизни. Все? За это подавай мне рай, вечный, совершенный, сколько хочешь, все. Как это все устроено? О чем мы на самом деле тут должны говорить? Как понимать это все? Вот это все он раскрывает в этой статье «Внутреннее созерцание». Давайте мы начнем и постепенно будем прорабатывать. Вопросы, как обычно, присылайте Саше Козлову, а он будет у меня обычно... Вот у него тут уже полно вопросов, но, правда, по предыдущей теме, да? Да, я думаю, лучше почитать. Но так мы лучше займемся этим, а потом, может быть, проработаем. Значит, внутреннее созерцание. Язык ветвей. Когда речь идет о высшем мире, то есть независимом от понятий времени, места, движения, в духовном мире этих понятий нет. Мы в нашем мире существуем в теле, вокруг нас находятся тоже материальные тела, они находятся в каком-то определенном движении, так мы воспринимаем свои состояния друг относительно друга и их изменения. Эти состояния, эти движения внутренние, допустим, как в нас, всевозможные процессы, как пульс, допустим, или внешние процессы, они образуют в нас понятие времени. Вот. И поэтому весь наш словарь взят из этих вот определений. То есть время, место, движение, перемещение. А духовный мир, в нем абсолютно отсутствуют эти понятия. И поэтому мы не знаем, как его описать. Потому что все, что бы я ни говорил, привязано к месту, координатам, движение по этим координатам, времени, в течение которого я провожу эти движения, и силой, задания, цели, причины, с которыми я это все делаю. И все это чисто материально, то есть только в нашем мире, только исходя из эгоистических чувств, из эгоистических целей, в рамках эгоистической природы. Как же нам дальше что-то делать с этим? Как мы можем перевести эти все понятия на духовный язык? То есть там, где наши чувства, органы воображения не работают, мы не можем выразить ощущаемое в новом органе чувств в экране нашими методами. А если так, то как можно выразить исследование и ощущение высшего мира? И тем более, как раскрыть высшие знания с помощью слов в книге, как это принято в исследованиях любой науки? То есть, когда каббалист проходит в духовный мир, он ощущает. У него нет понятий, и его никто не учит, что это называется так-то или это называется так-то. Он ощущает. Это мир ощущений. Вот как вы слушаете музыку. А теперь возьмите и попробуйте мне о ней чего-то рассказать. Если вас не учили какому-то определенному языку, что таким образом выражать какие-то свои чувства, свойства, ноты, звуки, там, какие-то изменения музыкальных мелодий. А каббалист, попав в духовный мир, он не знаю, он ощущает. Притом ощущает огромную гамму всевозможных чувств, впечатлений, изменений, всего. Что же делать? Причем, говорит Баля-Сулам, если эти знания, они точные, а мы их не точно передадим, то что же тогда остается от этой науки? Если язык будет не точен даже в одном слове, то мы не сможем, значит, точно передать нашу информацию кому-то. Он, естественно, что не сможет ее адекватно, правильно воспринять и использовать для своей желаемой цели. То есть мы ему ничем не поможем, а наоборот, можем даже запутать. И исказиться таким образом у него все понятие. То есть как сделать каббалу наукой, если мы ощущаем высший мир, но его в чем-то выразить не можем? Как каббалисты пришли к тому, что у них есть книги? И вот здесь, говорит Баль-Сулам, в нашем мире нет каких-либо объектов или сил управления ими, которые бы не исходили из своих корней в высшем мире. Все, что находится в нашем мире, начинается в высшем мире, и затем постепенно нисходит в наш мир. То есть, есть высший мир, и из него ниточки спускаются в наш мир, силы, и в нашем мире строят всевозможные объекты и двигают ими. Как вот кукла на веревочках. Поэтому каббалисты нашли для себя готовый язык, с помощью которого могут передавать друг другу свои постижения. Устно и письменно, из поколения в поколение. Они взяли имена ветвей, следствий в нашем мире, чтобы обозначить ими высший корень, причину, находящийся в высшем мире. И этот выбранный для своей науки особый язык каббалисты назвали язык ветвей. То есть все, что находится в нашем мире, это ветви. Все, что находится в высшем мире, это корни. Из каждого корня сходит в каждую ветвь управляющая сила. И ошибиться здесь нельзя. Каббалист, который существует в обоих мирах, здесь с нашими пятью органами чувств, а здесь с пятью сферотами души, он четко накладывает одно на другое. И поэтому может спокойно общаться и обращаться со всеми, используя земной язык, язык ветвей, все названия отсюда, рассказывая о высшем мире. И когда можно слушать каббалиста, слышишь его, рассказывает о каких-то обыденных совершенно случаях, вещах, предметах, обычаях, чего-то поступков, чего-то совсем-совсем простое из нашего мира. Для примера Тора, или как называется Библия. Она написана таким языком. Создал Бог в течение 6 дней небо, землю, Адама из какого-то там материала, там из глины, из чего-то. Взял из него ребро, когда он его усыпил. Взял, сделал из нее женщину, там змей появляется и так далее. И пошло. Целый роман, причем такой, которым зачитывается все человечество. Написанный 3000 лет назад, даже больше, да? 3,5. Что в нем необычного? Конечно, то, что написано такое произведение 3500 лет назад, конечно, особое дело. Но, в принципе, в этом романе заключена совсем иная внутренняя подслойка, которую каббалисты разбирают, допустим, в книге «Зоар». Если вы откроете книгу «Зоар», на первой странице будет написано «Книга «Зоар», комментарий на Тору». Вот на эту книгу. «Зоар» представляет всего лишь комментарий на Тору. Потому что Тора написана языком ветвей. Она нам рассказывает о вот этой вот субстанции, которая находится в высшем мире, но рассказывает словами нашего мира. Я читаю, у меня есть внук, он читает книжку Тору на... Ну, он читает ее на английском языке больше, чем на иврите, но неважно. Вот, он читает ее на том же, допустим, языке, на иврите, что и я. Он читает для него это просто обычное чтение, то, что он понимает и видит из нашего мира. Я сижу с ним рядом, с ним читаю, или я даже ему читаю. Для меня я читаю совершенно другой текст. Я читаю о духовном мире, о том, что там происходит. Что значит Творец, Земля, Адам, какие силы, какие свойства. Все совершенно-совершенно на другом уровне. Я смотрю только на свойства. Только на силы, которые взаимодействуют между собой. Для меня не существует образов нашего мира. Поэтому два человека, каждый читает одно и то же, один и тот же текст, но каждый на своем уровне. И даже находящийся на духовном уровне, каждый на своем уровне из 125 ступеней. Каждый раз будет читать, или каждый раз новое, потому что он меняется, или он по сравнению с другими. А язык один. Это называется язык ветвей. Таким языком написан весь Танах. Танах – это Тора, Навиим, Пророки и Ктувим, Святые Писания. 3 книги. Таким же языком написан Талмуд. Вы открываете Талмуд, там рассказывается о сельскохозяйственных работах, о том, как надо ухаживать за животными, о том, как надо работать в храме, о том, как человек должен жить со своей женой, растить детей. Просто рассказывается о законах нашей жизни, которые существовали тогда, в то время, 2000 лет назад, 2500 лет назад. Но совершенно не об этом, на самом деле, говорится в Талмуде. Он написан каббалистами и рассказывает только о высшем мире. Только о высшем мире, больше ни о чем. И когда мы читаем Талмуд, одни читают его как список какой-то юридических документов, уставов, установок, законов. А я читаю Талмуд, и я его изучал вместе с Рабашем, совсем в другом ключе. Когда говорится там о работе, внутренней работе человека, что внутри человека происходит, когда он идет по духовным ступеням. То есть Талмуд – это следующее раскрытие того, что написано в Торе. Другим немножко языком, чем Зоар. Вот такие есть языки, есть еще много языков. Есть язык сказаний, как сказки. Очень много всевозможных сказок, написанных очень давно. Даже есть сказки, которые написаны раньше Торы, еще во времена Авраама, еще на выходе из Вавилона, из Бавеля. Есть язык алахот, так называемых, законов, заповедей. Это не делай, не убей, не то-то, не то-то, не то-то, не то-то, где говорится, естественно, не о нашем мире, не о нашем теле, а о душе. Не делай то-то, сделай так-то, это надо так-то делать, это так-то и так далее. Говорится все только о душе. То, что люди взяли и начинают выполнять эти законы в нашем мире, читая на самом деле их открытым текстом, что это будто бы дано нам для того, чтобы в нашем мире это выполнять. Это они уже сделали для себя таким образом свою религию. А в принципе, самое главное, причина, почему нам выдали эти тексты, чтобы мы знали, как работать с душой. Так вот, поэтому он говорит, что каббалисты взяли имена ветвей и следствий в нашем мире, чтобы обозначить ими высший корень причины, находящийся в высшем мире, и этот выбранный для своей науки особый язык, назвали каббалисты язык ветвей, ветви. И поэтому встречается, он говорит, в книгах по каббале грубые определения, чуждые принятым в обращении. Ну, допустим, как мы говорим с вами, зивук дака. Зивук – это половое соединение, сексуальное соединение между собой. А мы им называем такое соединение между светом и сосудом. Но мы не можем по-другому назвать, потому что в нашем мире эти силы, когда они действуют, они дают в нашем мире именно такое следствие. Поэтому каббалист, когда он смотрит на действие, которое происходит в духовном мире, и видит его следствие в нашем мире, в чем оно материализуется, он обязан назвать так и это духовное явление, по тому же следствию. Поэтому у нас, естественно, в Талмуде Эсер Сферот есть раздел огромный, который называется «Период беременности». 11-я часть Талмуда Эсер Сферот. «Рождение», «Роды души», 12-я часть. «Змана катнут», как сказать, ну, период роста. Затем взрослый период. То есть все стадии развития души. И они там, естественно, пользуются всевозможными такими же определениями, как мы в нашем мире. Говорится, естественно, там о женщине, о мужчине, хотя имеется в виду не женщина и мужчина, а кли и свет. Говорится о детях, которые рождаются. Естественно, что это не дети, а новые действия между этими двумя состояниями, когда свет и кли встречаются вместе, следующие их порождения, новые парцуфим, так называются, и так далее. Период вскармливания, все-все, что находится в нашем мире для развития человеческого тела. Это в нашем мире происходит по законам, по которым духовные корни нисходят в наш мир и диктуют эти законы развития человеческого тела. Но, в принципе, они в духовном мире для развития нашей души. И она развивается по тем же параллельным законам в духовном мире, как человеческое тело в нашем мире. Следующий раздел. Дай мне, пожалуйста, воду. Нет ничего в мироздании, чего не существовало бы в бесконечности. Понятия, противоположные в нашем восприятии, находятся в бесконечности, в простом единении и единстве. Пишет Бааль ха-Сулам так. Нет ничего в нашем мире, ни в том, что мы ощущаем нашими органами чувств, не в том, что мы познаем нашим разумом, что не существует и не находится в самой высшей силе, в самом высшем мире. Все исходит к нам из мира бесконечности. Вот здесь вот мы можем нарисовать все миры и самый высший мир бесконечности. Затем Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Однако в нашем восприятии различные понятия разделены или противоположны. Например, понятие «наука» отличается от понятия «сладость». Понятие «действующее» отличается от «действия», потому что это совершенно разный смысл. И понятия даже противоположные, такие как «сладость» и «горечь», «близки» и «далеки», «холод» и «тепло», там, «черный» и «белый», они отличаются друг от друга. То есть они являются, в общем-то, противоположными друг другу. Однако в высшей силе понятия все эти противоположные, все-все, они включены и объединены в одном простом высшем свете без разделения и различия между ними. Свет определяется нами как один, единый и единственный. И нет в нем никаких разделений и противоположностей. А только лишь, когда он, этот свет, контактирует с нами, то в той мере, в которой мы не находимся в единстве в нашем внутреннем с собой и с окружающими, в этой мере мы начинаем в этот свет вносить погрешность свою, свои проблемы, свои несоответствия. И тогда якобы в этом свете мы видим противоположные явления. Вот он плохой, вот он хороший. Вот он далекий, вот он близкий. Вот он вызывает такие действия, и вдруг другие, совсем противоположные. Это потому, что мы устроены таким образом, еще не исправлены, и так ощущаем на себе действие света. Но сам свет называется в Каббале как один, единый и единственный. Один указывает на то, что он абсолютно однороден. Единый указывает на то, что хотя он вызывает в нас абсолютно разные действия, противоположные, на самом деле они исходят из одного корня. Только кажется нам, что они исходят из разных частей. Как ребенку кажется, однажды мама хорошая, другой раз плохая. Он не понимает, что это все исходит из чувства любви к нему. Потому что он таким образом разделяет ее отношение к себе. И единый указывает на то, что он производит огромное количество действий, но все они под собой, хотя и противоположные, имеют только одну первопричину и одну конечную цель. Два отличия во влиянии свыше. До постижения получающим этого высшего света и после его получения. Это совсем разные вещи. Мы понимаем. Ведь до получения, до того, как мы начали осознавать этот свет, а где он существует? Он вообще существует вне нас? Света вне нас не существует. Мы не знаем, что существует вне нас. Мы о том, что вне нас, не умеем даже выразить никак. То есть, если я говорю «свет вне меня», то я при этом подразумеваю, смотрите что. Свет, который приходит и рождает кли, называется кетер. Родил кли – хухма. Кли захотело быть подобным свету, бина. Оно стало действовать с получением ради отдачи за рампин. Оно начало полностью осознавать, что желает только получать от Творца. Это малхут. Только малхут является кли. Потому что в ней существует настоящее желание на этот свет, который приходит сверху, находится в кетере. До Малхут как бы не считается, что еще есть творение. Поэтому, когда я говорю о том, что свет существует вне меня, я имею в виду, что он существует вот здесь вот, в моих предыдущих свойствах. Я его ощущаю, только не могу еще постичь. Облачить в свои килим, начать его ощущать и анализировать, работать с ним. У меня есть какая-то мысль, вот я только не знаю, куда она и как она, вот витает она во мне, она еще не вложена в меня окончательно, она еще не вошла в мой материал, я еще не стал ее частью. Это называется 9 первых сферот относительно Малхут. И поэтому, когда мы еще не четко понимаем в себе действие света в мере подобия ему, тогда мы говорим, свет находится еще вне кли. 9 сферот – это вне кли. Или когда он уже приходит и начинает ощущаться в нас, то в Малхут, в кли. Вот Малхут – это кли, так и нарисовано. Значит, есть два различия в ощущении света. Вне творения – это как бы вне Малхут, но в 9 сферотах, которые относятся к Малхут. Мы знаем, что парцуф, он всегда состоит из парцуф. Он состоит из 9 сферот и Малхут. То есть эти 9 сферот, они тоже относятся к Малхут. Это всего 10 сферот. Но относительно ощущающего, получающего, когда свет находится еще в 9 сферотах, не считается, что я его получил. Он только находится передо мной. Я его еще держу перед собой. Вот здесь вот находится масах. Экран. Перед Малхут. Первые 9 сферот, они без экрана. Почему? Да там нечего получать. Там не ощущаешь наслаждения. Я просто вижу это издалека. Я ощущаю, я могу оценить, я могу каким-то образом предположить, что же это за наслаждение, как я буду им наслаждаться и так далее. Но это еще не явно. Это еще не считается получением. Как бы в мысли, в замыслах. У нас осталось всего 10 минут. Может, мы ответим на пару вопросов? Да. Значит, мы с вами дошли до части, которая называется «Душа». Часть высшего свойства. Это, кстати говоря, мы с вами будем проходить уже, но не в следующее воскресенье, потому что вы знаете, что на следующее воскресенье здесь большой праздник. Не Новый год, не 1 мая, а конгресс. Каббалистический конгресс, мировой. Я жду всех и каждого из вас, пожалуйста. Буду очень рад, если вы здесь будете. Вы знаете, что собирается огромное количество людей, и мы также будем рады, естественно, видеть и вас. Ну, а сейчас ответим на пару вопросов, пожалуйста. Да, вопросы приходят из самых разных стран, из Северной, Южной Америки, Европы. Вот один из вопросов... Есть чего-то более экзотическое? Есть даже Турция. Вот один из вопросов я хотел откуда? Бы... Из Турции. А из Коксал, Турция. Из Коксал, ну... Все каббалисты живут в духовном и материальном мире одновременно. Да. Вопрос. Или есть такие, которые живут только в духовном мире? Ну, конечно. Если тело уже не существует, то где же ты же существуешь? Только в духовном объеме, с теми органами чувств, с душой, которую ты развил, находясь в теле. А если нет, то этот орган чувств остается точкой, и поэтому ты не ощущаешь своего существования. Как капля семени, она разве ощущает, что она существует? Нет. Так и точка, мы когда являемся точкой в духовном мире, мы не ощущаем себя существующими. Но мы, когда находимся в теле, в нашем, получаем желание этой точки развиться, мы должны всячески ей помочь развиться. В этом и заключается вся наша работа в науке Каббала. Получить всевозможные средства для развития этой точки, для развития этой капли семени, и сделать из нее душу. Когда она уже выращена, эта душа, имеет возможность существовать, как человечек в этом мире, хотя бы маленький, тогда уже умирает тело, а ты остаешься существовать. Но если у тебя нет еще первых основных этих 10 сферот, то ты еще не существуешь, ты не ощущаешь себя существующим. Поэтому давай-ка приезжай к нам. Кстати говоря, к нам приезжает там да. Брат Мутлу, да? Я вот не знаю, чей он брат, да. Но несколько было писем. Вообще несколько человек из Турции к нам приезжают, мы будем рады видеть его. Угу. Мерседес, штат Мейн, Соединенные Штаты, спрашивает. Да. Если Тора рассказывает о духовном, то что же происходило в нашем физическом мире? Если Тора рассказывает только о духовном. Нет, не только о духовном. И то, что происходило в нашем физическом мире, это все происходило, то, что говорит Тора, потому как любой духовный корень должен обязательно выразить себя в материальном. Есть такой закон. Коль шорош рухани, хаяв линго, бианаф агашми. То есть любой духовный корень должен отматериализоваться, отработать себя до самого конца. И поэтому часть из того, что рассказывается в Торе и вообще во всех остальных святых книгах, уже исполнилась, и еще часть нет. Не исполнилось только одно единственное – наше исправление и восхождение обратно в мир бесконечности. Дальше. Еще один вопрос из Соединенных Штатов. Сайде Майами спрашивает. Если все исходит из высшего мира, тогда все плохое тоже оттуда? В чем тогда наша роль, если... Только в нашем мире происходит инверсия, только в нашем мире существует эгоизм, и все законы, и все указы, силы, которые нисходят из высшего мира, когда они приходят в наш мир, облачаются в материю нашего мира, мы и видим проявление этой материи отрицательной. Если мы захотим изменить ее на положительную, приподняться, что значит над нашим миром, сразу же увидим высшие силы в их истинном виде, не облаченные в нашу эгоистическую материю. Фредерик из Франции спрашивает, если этот мир происходит из духовного мира, и между ними должна быть какая-то связь, а вы говорите, что ее нет. Я не понимаю, как может быть, что нет такой связи? Связь между духовным миром и нашим миром – человек, его «я». Когда начнешь его в себе развивать, то ты обнаружишь, что ты находишься в обоих мирах – нога там и нога тут. И вот на связи между этими двумя мирами, используя эти оба мира, будешь себя расти. Человек, он берет эти два мира и объединяет их в себе. Надежда из Таллина, Эстония, спрашивает. Если Каббала – это наука, будет ли она дальше развиваться? И есть ли для Каббалы нераскрытые тайны? Для Каббалы нераскрытых тайн нет. Если для человека, который занимается Каббалой, нераскрытые тайны, в той мере, в которой он вошел в духовный мир, он знает. В который еще не вошел, он еще не знает. И у меня существует тот порог, до которого я дошел по этой лестнице, и пытаюсь подняться и дальше, и дальше, и дальше. Но выше того порога, где я нахожусь, я не знаю. Я могу предполагать на основании предыдущих своих открытий, так сказать, духовных для себя, которые я сделал в себе, что же там дальше, наверное, будет. Но это ненадежное вообще и правильное средство таким образом прогнозировать, потому что духовные ступени, они поражающе отличаются друг от друга, и каждая следующая ступень, она просто новый, огромнейший и чудесный, и абсолютно внезапный мир. Вопрос нашего слушателя из Далласа, Соединенные Штаты. В одном из интервью вы сказали, что наши мысли, хорошие и плохие, влияют на природу, и надо их исправить. Но это не только я говорю. Сегодня об этом говорят очень многие исследователи. Так вот вопрос у него в чем? Но ведь мысли приходят тоже от Творца. Что ж тогда исправлять? Мысли приходят от Творца, и хорошие, и плохие. Только надо нам их сортировать, для того, чтобы на основании хороших и плохих воздействий свыше мы отобрали только те, с помощью которых можем уподобиться Ему, приблизиться к Нему. Он дает нам, Он так и сказал, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления, то есть высший свет. Вот и исправляйся. На основании того, что ты сам захочешь исправиться и сам будешь исправляться, ты этим исследуешь все мироздание, оно станет твоим. Ты будешь его постигать, ты будешь его изучать, ты будешь им владеть. Это и есть твоя сфера обитания, вечная, бесконечная, абсолютно цельная. Это то, что тебе дано. А вообще, конечно, любые силы, любые явления, любые мысли, абсолютно все дано человеку свыше. Нечего на Творца кивать, все исходит из него. Можете успокоиться. И вообще ничего хорошего он не сделал, кроме как эгоизм. Так и сказано. Я создал эгоизм. Так что это изначально, нет тут никаких неожиданностей. Надо только найти себя, свою точку приложения, чтобы с помощью света этот эгоизм начать исправлять и таким образом познавать весь высший мир. А не хныкать и ругаться на Творца, что он что создал такой плохой мир. Да, он это создал. И специально для тебя. Хесус из Мексики. Мексики спрашивает. Да, да. В каждодневном выборе как узнать, что такое получать и что такое отдавать в нашем мире? В каждодневном выборе это только в группе можно определить. Только работая в группе по тем статьям, которые Бали Сулам и Рабаш нам написали, только ориентируясь на них, и только лишь в группе мы можем четко отработать эту систему, что такое хорошо и что такое плохо. И еще один вопрос Хесуса. Какие книги по Кабале я могу прочитать, с чего мне стоит начать мое обучение? Его очень заинтересовали ваши... Только лишь, если ты зайдешь на свой этот сайт, да, испанский сайт, обратишься к нашим руководителям испанского отдела, которые сотворили буквально чудо за короткий срок. Там есть огромная, прекраснейшая литература на испанском языке. Вопросы, ответы, все, что только надо. Я уверен, что тебя обслужат с удовольствием и с любовью. Ты можешь, кроме того, там найти еще сотни-сотни людей из Латинской Америки, из Испании, которые занимаются на испанском языке. Часть из них будет у нас на конгрессе, мы их с нетерпением ждем. И ты тогда обретешь для себя ту сферу правильную, каббалистическую, внутри которой ты сможешь развиваться. Я желаю тебе в этом успеха. Наш слушатель из Хайфы 4 восклицательных знака поставил. Да. Так все-таки есть выбор, хорошие мы мысли, так сказать, чувствуем или плохие, насчет мыслей, положительных и отрицательных? Нет никакого в этом выбора. Ты чувствуешь и одно, и другое, и ты должен находиться между ними. Весь выбор в том, кто повлияет на тебя, какое из двух выбрать. Человек, сказано так, «Леулам ирейда адам этот смо, хэйца хаяв и хэйца закай». То есть, всегда ты смотри на себя, находящегося на острие весов. Можешь в плохую или можешь в хорошую сторону повернуть себя, и таким образом поворачиваешь и весь мир в плохую или в хорошую сторону. Но это все красивые слова. Знаете, древние притчи, они все такие разумные, красивые, ну а дальше что? А дальше очень просто. А как я могу повернуть в ту сторону или в другую? Что мною руководит? Вот в этот момент, каждый момент, когда я нахожусь в таком состоянии, в какую сторону я поверну? Какую силу я должен найти, взять, которая бы определила, что я сейчас поверну только в хорошую сторону? Где ее смогу достать, как я могу быть точно уверенным, что она уже во мне и командует мной? А может быть, я поверну в другую, а мне будет казаться, что я иду по правильному пути. Да не может же быть иначе, чтобы я выбрал неправильный путь и сказал себе, что я пойду по неправильному. Я всегда найду для себя оправдание. Значит, вся проблема заключается не в этот момент, когда я выбираю, а в тот момент, когда я готовлюсь к своему выбору. Что является тем объемом, моим внутренним и внешней средой, которая меня готовит к правильному выбору? А это группа. Иначе быть не может. Если правильная группа, в которую я правильно включен, которая правильно на меня действует, я обязательно сделаю правильный выбор. То есть выбор мой сводится в мире не к решению в каждый момент времени, что делать, а чтобы на меня постоянно давила группа и подсказывала бы мне духовные ценности как самые наивысшие. На этом мы закончим. Пожелаем друг другу, чтобы мы делали всегда правильный выбор. А сейчас вам покажут еще пару клипов, и я жду вас у нас. До свидания, до встречи через неделю.